Черная магия Black Sabbath. Сегодняшний Оззи Осборн – смешной старикан из телешоу, пожиратель летучих мышей, миллионер, на счету которого десятки альбомов, разошедшиеся тиражами в десятки миллионов копий. Но в 1969 году Оззи Осборн числился вокалистом Black Sabbath, а его имя было синонимом разрушительного и темного начала. Альбомы Black Sabbath 70-х годов остаются стандартом для целых поколений металлистов. Барабанщик Ларс Ульрих говорил: «Без Black Sabbath не было бы Металлики». Но группа Оззи нашла своих почитателей и в лице, например, Нирваны, которую Курт Кобейн описал как смесь Black Sabbath и The Beatles, а также в лице Faith No More, которые записали War Pigs для своего альбома The Real Thing 1989, и Red Hot Chili Peppers, которые переделали риф из Sweet Leaf в фанковый забой Give It Away 1994, и многих других групп и артистов, подчас весьма далеких от металла и вообще рока. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Все четверо участников – вокалист Майкл Оззи Осборн, гитарист Фрэнк Энтони Тони Айоми, басист Терренс Майкл Джозеф Гизер Батлер и барабанщик Уильям Билл Уарт – росли по соседству на серых улочках Эстона, пригорода Бирмингема, который только-только восстановился после гитлеровских бомбежек. Все любили музыку – Оззи – The Beatles, Гизер – The Mothers of Invention, Тони – The Shadows и Чета Аткинса – Билл, ну, все это вместе еще больше. Они попытались образовать успешную группу, чтобы выбраться из родных трущоб. Вместе с гитаристом Джимми Филлипсом и саксофонистом, имя которого никто точно не помнит, летом 1968 года парни образовали группу The Polka Talk Blues Company. Первые три концерта были полной катастрофой. Гитаристу и саксофонисту показали на дверь, и оставшийся квартет стал называться The Earth Blues Company, что скоро сократилось просто до Earth. У Тони появился шанс заявить о себе, когда ему предложили заменить Мика Абрахамса из Jet Rattle. Парни говорили, что это большая возможность, которую нужно использовать. Но я не был уверен. Менее чем через неделю Тони понял, что совершил ошибку. Иэн Андерсон был как бы отдельно от остальных парней. Он сидел за одним столом, а те за другим. Так что я сказал: «Иэн, я хочу уйти, я скучаю по старой группе». А он сказал: «Ну что ж, хотя бы снимешься с нами в фильме». Так Тони попал в телешоу «Rock'n'Roll Circus», устроенное The Rolling Stones, но после покинул Jet Rattle. «Это изменило нашу карьеру. Я сказал Гизеру: давайте начнем снова. Мы можем, тоже можем прославиться. Но давайте репетировать с 9 утра». Я научился этому у Иэна Андерсона, который щелкал кнутом. И это помогало. Это привело нас к сочинению собственных песен, и с этого времени все заработало. We'll be right back. началу 1969 года Эрф быстро начали приобретать известность в музыкальных кругах центральной части Англии. Сначала ребята исполняли привычные каверы и скучные длинные джемы, но поворотным моментом для Эрф было сочинение их первой песни – скорбного и психоделического блюза «Black Sabbath» с названием, заимствованным у итальянского фильма ужасов 1963 года с Борисом Карлофом. Мрачная музыка была придумана, когда Тони упражнялся на гитаре на мотив из симфонической сюиты «Планеты» композитора Густава Теодора Холста. Первая часть сюиты «Марс. Вестник войны» включает в себя мелодию, построенную на интервале тритон, который со времени Средневековья назывался «музыкальным дьяволом» за свою диссонансную неблагозвучность, вызывавшую ощущение страха и тревоги у слушателей. Этот же тритон пугает нас с первых секунд песни «Black Sabbath». Гизер Батлер к тому времени жил в однокомнатной квартире, которую он выкрасил в черный цвет и украсил перевернутыми крестами и плакатами с дьяволом. Он проявлял интерес к черной магии и оккультизму, но один эпизод охладил его пыл. «Однажды я внезапно проснулся ночью и увидел черную фигуру, стоявшую в футе от моей кровати. Я не был под наркотиками, но по какой-то причине решил, что это дьявол. Мне показалось, что это существо сказало мне: пора определяться, или ты верен мне, или проваливай». Когда страшный гость испарился из квартиры, к тому же пропала книга по магии. Гизер был в таком ужасе, что тут же перекрасил стены в оранжевый, сорвал плакаты и начал носить крест. «Я рассказал об этом Ози, и он написал песню с предупреждением об опасности сатанизма и всего такого прочего». Теперь у группы был собственный гимн. В апреле 1969 года он впервые прозвучал со сцены в пабе в Личфилде. Гизер вспоминает: «В то время, когда мы играли, все пили около бара, не обращая на нас внимания. Но теперь все замерли и слушали. Мы закончили песню, и вдруг все будто взорвались и сошли с ума. Мы не могли в это поверить». We'll be right back. Чуть позже парни узнали, что группа с названием Earth уже существует, и поменяли название группы на звучное имя своей первой песни. Теперь у Black Sabbath было свое лицо и своя концепция. Если люди платят деньги за просмотр фильма ужасов, почему бы не предложить им музыку, которая будет пугать? Black Sabbath окончательно превратились в звуковой эквивалент ужастика, который угрожающе звучит и рассказывает о темных сторонах жизни. Никто в то время не мог похвастаться таким глубоким погружением в черноту. Первый альбом, названный по имени группы Black Sabbath, записали на четырехдорожечный магнитофон в лондонской студии Regent Sound за 12 часов в концертном режиме. Блюзовые корни группы сочетались в нем с экспериментами, которые впоследствии станут характерным почерком Black Sabbath. Так из песен о сатане, смерти и апокалипсисе родился металл. В марте 1970 года лейбл Vertigo выпустил пластинку, которую украшала обложка с мрачноватым изображением мельницы на Темзе в графстве Оксфордшир и зловещей черной фигурой по центру. Музыкальные критики не были в восторге, но пластинка стала мгновенным хитом. Еще поразительнее было то, что ее заметили в Америке, где она пробыла в хит-параде более 18 месяцев. Black Sabbath поняли, что идут по верному пути, когда на концерте в Ноттингеме получили 20 фунтов вместо привычных 5. К клубу их привезли на машине, а не в фургоне, а в гримерке лежала унция гашиша. Самый важный и необычный компонент звучания группы – гитара Тони Айоми. Гитарист потерял кончики двух пальцев на правой руке в 17-летнем возрасте из-за несчастного случая во время сварки. Тони сделал себе наперстки на пальцы из расплавленной бутылки от моющего средства и начал снова упражняться на гитаре. Его любимыми гитаристами были Эрик Клэптон и Хэнк Марвин, но подлинным героем для него был великий джазовый гитарист Джанго Рейнхарт, который тоже потерял два пальца, но с успехом играл до старости. «Мне сказали, я никогда не смогу играть. Потом управляющий фабрикой принес мне пластинку Джанго Рейнхарда, и я подумал, может, и смогу». Удивительно, но большую часть гитарных партий, что мы слышим на пластинках Black Sabbath, Тони просто не мог чувствовать. Через 6 месяцев после дебюта вышел альбом «Paranoid» 1970-й. Критики дружно его обругали, но он занял первое место в Англии. Black Sabbath выступили с заглавной песней в программе «Top of the Pops» в одной компании с Энгельбертом Хампердингом и Клиффом Ричардом. Но еще более причудливые приключения ждали их в первом американском турне в сентябре 1970 года. Американцы были в шоке после убийства секты Чарльза Мэнсона, поэтому один тур уже пришлось отменить из-за культной славы Black Sabbath. Второй альбом музыканты хотели назвать «War Pigs» — «Военные свиньи», но их отговорили. В Америке, которая вела войну во Вьетнаме, альбом с таким названием рисковал остаться нераспроданным. Между тем, сама песня «War Pigs» была явно антивоенной и воспринималась американской молодежью на ура. Но многие не обращали внимания на политику в песнях. Зато клевали на предполагаемую религию Black Sabbath. Тони смеется. «Мы привлекли невероятное количество психов. Там были все виды сатанистов, все помешанные на Иисусе. На один из концертов пришел глава банды байкеров «Ангелы Ада». Гизер рассказывал. Сначала в гримерку вошло примерно 50 охранников. Потом он представился и сказал, что дает нам свое одобрение и что с нами все будет в порядке, что бы это ни значило. Они остались и посмотрели шоу, а потом уехали огромной кавалькадой на мотоциклах. Чем дольше продолжался тур, тем сильнее сгущались краски. Тони вспоминает. Когда мы добрались до отеля, то увидели, как пара десятков сатанистов и ведьм сидят в коридоре. Они сидели у наших номеров в черной одежде с черными свечами и что-то завывали. Мы задули свечки и спели им «Happy Birthday». Так что им ничего не оставалось, кроме как свалить. Скоро подобные нелепости превратились в обыденность. Когда Black Sabbath прибыли для концерта в театре Hollywood Bowl в 1972-м, то обнаружили, что на двери и гримерке кто-то нарисовал свежей кровью огромный крест и заколотил дверь гвоздями. Пинком открыв дверь, музыканты попросили дорожного администратора стереть рисунок. Позже на концерте Тони увидел на сцене за корпусом огромного динамика человека в длинном черном одеянии и с ножом в руке. «Он почти ударил меня ножом, но, к счастью, работники сцены свалили его на пол. Я почувствовал себя слегка некомфортно, но, думаю, в то время мы были настолько под кайфом, что все смешалось в единый поток. Во время гастролей страшнее были не спятившие фанаты-оккультисты, а наркотики, которые превратились для музыкантов в постоянный допинг». В Америке Black Sabbath перешли на кокаин. С группой начал ездить личный торговец с наркотиками. Ози рассказывал. «Месяцами и годами он ездил с нами. Однажды я был в его номере, открыл его сумку. Там были мешки с кокаином разных сортов. Я взял один мешок и увидел, что под ним лежит револьвер. Я подумал, пахнет плохими новостями». Кокаин поставлялся группе непрерывным потоком и в огромных мешках, будто стиральный порошок. И скоро Black Sabbath превратились в компанию законченных наркоманов. Несмотря на тотальное саморазрушение, Black Sabbath выпустили первоклассные альбомы Master of Reality 71, Volume 4 72 и Sabbath Bloody Sabbath 73. Материал для всех этих альбомов был написан в Лос-Анджелесском доме группы, который быстро получил дурную славу. Диллеры приходили туда каждый день. Конец веселой жизни пришел в 1974 году в результате смены менеджмента. Подписав новый контракт, группа оказалась вовлечена в судебную тяжбу с предыдущими менеджерами. Ози рассказывал. «Мы были просто четырьмя тупицами из Бирмингема. Что мы могли знать? Пока у нас в карманах было несколько фунтов, новая машина для того, чтобы гонять и снимать девчонок, мы не волновались. Мы никогда не осознавали потенциал того, что мы делаем, и в чем заключалась сделка. А сделка была в том, что их компания менеджмента не только владела всеми песнями, но и всеми их домами и машинами». Гораздо позднее Ози с горечью признал. «Они дают тебе деньги, кокаин и все такое, но они всегда тебя контролируют». 2 года Black Sabbath вели юридические битвы и пытались побороть наркотическую зависимость. Их музыка уже не была такой огнедышащей, как раньше. Альбом «Саботаж» 75-й получился вполне достойным, но «Technical Ecstasy» 76-го и «Never Say Die» 78-го выглядели толчением воды в ступе, хотя Тони Айоми пытался внести в них разнообразие с помощью синтезаторов и струнной секции. На гастролях в 1978 году Black Sabbath даже не пытались скрыть усталость. Оззи Осборн потерял интерес к группе. И в 1979 году Тони его уволил. Гизер признался, что плакал из-за этого 2 дня. И хотя группа возродилась и достигла кратковременного успеха с бывшим вокалистом Rainbow Ронни Джеймсом Дио, золотая пора миновала. Билл и Гизер скоро ушли, оставив Тони с безликим потоком сессионных музыкантов. От легенды Black Sabbath осталось только название. История группы продолжается после многих лет перетрясок составов, споров и примирений. Оззи Осборн не исключает записи нового альбома. 19 мая 2012 года в Бирмингеме состоялся сенсационный концерт воссоединения. Правда, вместо Уорда на барабанах играл Томми Клайфтос. Билеты на выступление на родине группы разлетелись буквально за минуты после начала продаж. Музыкальный журнал «Kerrang!» написал об этом историческом концерте «Возвращение легенд». «Сет-лист не имеет значения. Внутренние разногласия не имеют значения. Важно то, что сегодня вечером Саббат здесь и на сцене Тони Айоми». И за два часа самая значимая хэви-металлическая группа всех времен доказала, что спустя 42 года после того, как мир услышал знаменитый тритон в первый раз, они все равно остались лучшими. Black Sabbath, Paranoid, 1970-й. В июне 1970 года на студийной пленке был впервые зафиксирован легендарный звук Black Sabbath. По этой формуле учились играть толпы металлистов по всему миру. Раскидистые рифы Тони на его фирменном Гибсоне, бурчащий рубленый бас Гизера, который повторяет гитару. Этой штуке я научился у Джека Брюса. Барабанная суматоха Билла и, конечно, насмешливые вопли Оззи. Как и в случае первого альбома, это был пробег концертного сета. Большая часть материала перешла в пластинку из выступлений Black Sabbath в гамбургском Star Club в 69 году, когда парням приходилось 6 ночей в неделю продираться через 6 выступлений по 45 минут за ночь. Потрясающий гимн War Pigs в те дни длился минут 40. Первый по-настоящему классический альбом Black Sabbath раз и навсегда изменил рок, поведя его к новым высотам громкости, скандальности и загадочности. В пластинку входит мрачная научно-фантастическая фантазия Iron Man, задумчивое откровение Planet Caravan и, конечно, заглавный трек, который был придуман буквально на ходу ради того, чтобы заполнить последние 3 минуты на пластинке. Сущая безделица, записанная за 20 минут, превратилась в вечный боевой хит и предвестие панка. В дыму, шуме и гамме параноид новорожденный тяжелый металл встает в полный рост.